Глава 63. Загородный клуб «Нортерн Ридж» решил переплюнуть сам себя. В прошлом году их елка была высотой в 2 этажа, а в этом — еще выше и полностью украшена хрусталем. Сотни, а может и тысячи украшений блестели, словно льдинки на солнце. «Думаю, — сказала Лилиан, стоявшая рядом со мной, — что в этом году мы обойдемся без семейного портрета». «Почему?» — спросил Джон Дэвид. С лета он заметно подрос и пока что еще ни разу не упомянул о зомби. «Мы же все еще семья, да?» — ему ответила Лили. «Конечно, мы семья». Имбирные пряники Нортерн Ридж были легендой. Лично я собиралась наесться ими до отвала и сунула в сумочку 3 штучки. «Осторожнее», — произнес голос рядом со мной. «Я знаю из достоверных источников, что здесь очень не любят воров». Я повернулась к человеку, которого меньше всего ожидала увидеть на этой вечеринке. «Ник». На нем был смокинг, тот самый, в котором он был на благотворительном вечере в Аркадии. На этот раз, однако, он не выбивался из толпы, и не казалось, что ему больше всего на свете хотелось сорвать с себя пиджак. «Ни слова про этот мартышкин смокинг», — предупредил он меня. «Я звонила тебе, ты не ответил. Я ушла, и ты сказал мне больше не возвращаться». Давным-давно я бы тут же подняла все свои щиты, с такой же скоростью, с какой сейчас билось мое сердце. Я вспоминала его поцелуи, его тело рядом с моим, его волосы в моих руках. Вспоминала тот момент, когда он сказал мне, что встречался со мной только потому, что хотел, а не по каким-то другим причинам. Прошло вот уже 4 месяца с тех пор, как я ушла от него, а он выглядел все так же. «Я ни слова не скажу про твой смокинг, если ты не будешь спрашивать меня, скольких вооруженных мужчин я смогу обезвредить при помощи бесчисленного количества шпилек в моих волосах», — предложила я. Ник выдавил из себя улыбку. «Договорились». Потребовалось чуть больше времени, чем мне бы хотелось, чтобы решить, что сказать дальше. «Ты не говорил мне, что вступил в клуб «Нортерн Ридж». Я предпочитаю лишний раз не думать о том, что продал душу и встал на темную сторону. Это часть плана Лилиан по введению Джесси в свет?» Ник кивнул. «Я звонила тебе. Ты не ответил». «Знаю. Еще несколько месяцев назад я бы сразу переключилась в режим самозащиты, если он не активировался бы еще раньше. До той ночи на острове Короля я не позволила бы себе хотеть этого. Хотеть его, вообще чего-нибудь хотеть. Ты не перезвонил мне». Я улыбнулась. «Не хочешь повиниться?» Другой парень мог бы и не оценить момента. Нормальный человек захотел бы услышать извинения, признание, обещание, что я изменилась. Хоть что-нибудь. Но Ник просто стоял и смотрел на меня добрых 3 секунды, а потом предложил мне свою руку. «Думаю, сейчас самое время подарить мне 2-й танец». Я успела подарить ему еще 2 танца до тех пор, пока Лили не увела меня во внутренний дворик, откуда открывался вид на бассейн с подогревом. Сначала я подумала, что она хочет обсудить то, что произошло на кладбище, но потом увидела Кэмпбелл. А через долю секунды Сэдди Грейс буквально сбила меня с ног, заключая в свои объятия. «Мне нравится в колледже», — объявила она мне, поднимаясь на ноги и помогая мне подняться, прежде чем возобновить свою атаку с обнимашками. «Я занимаюсь танцами и русской литературой. И мы с Буном сломали всего 2 кости». «Обе Буна», — пояснила Кэмпбелл. «Его кости, мои кости», — заявила Сэдди Грейс. «И наоборот. Как-то жутковато вышло, правда? Я вдруг поняла, что мне стало трудно определять, какие вещи можно считать жуткими. Но, с другой стороны, в этом семестре меня не похищали, и я тоже никого не похищала, так что все хорошо». «А у тебя? Спросила я Кэмпбелл, гадая, как она провела те месяцы, что мы с Лили отсутствовали. «Ничего нового», — ответила Кэмпбелл. «Я учусь на первом курсе в университете, где я уже стала легендой. Планирую захватить мировое господство и отомстить вам двоим за ваше исчезновение». Она выразительно посмотрела на Лили. «Не очень-то по-сестрински с твоей стороны, тебе не кажется? И не очень-то вежливо». «Ой, заткнись, Кэмпбелл!» Интересно, понимала ли хоть одна из них, что они всегда вели себя как ссорящиеся сестры? «В наказание», — сказала Кэмпбелл Лили. «Я не буду рассказывать тебе, чем занимается Уокер. И дарить подарок, который я специально заказала для нас несколько месяцев назад. Ни одной из вас его не подарю, так-то вот». «Подарки?» Сэдди Грейс улыбнулась, затем повернулась к Лили. «Уокер учится в колледже в Шотландии». Она произнесла слово «Шотландия» таким тоном, словно Уокер учился в колледже на Марсе. «Бун постоянно просит его отправить по почте Хаггис и Килт. Но либо это запрещено законом, либо Уокер просто не хочет». Хаггис — шотландское национальное блюдо. Подождав немного, Сэдди Грейс повернулась к Кэмпбелл. «Подарки?» — с надеждой спросила она. «Так уж и быть, подарю их вам», — пообещала Кэмпбелл. «Но только после того, как Сойер поблагодарит меня за то, что я вытащила ее из той ямы». У меня было ощущение, что она будет припоминать мне это целую вечность, а то и дольше. «Кэмпбелл?» — ровным голосом произнесла я. «Следи за своим языком», — шепотом предупредила меня Лили. «Спасибо», — сказала я. «Не за что», — Кэмпбелл мило улыбнулась. «Я не прощу тебя за то, что ты бросила меня. И тебя тоже, Лили, но не за что. А теперь закройте глаза и вытяните руки». В обычных обстоятельствах это предложение не показалось бы мне особенно рискованным, но после всех событий нашего дебютного года и последующего лета я уже не могла быть уверена, что, закрыв глаза, не обнаружу в своей ладони украденный шедевр или еще бьющееся человеческое сердце. Черт возьми, теперь я уже не могла быть уверена, что говорю с Кэмпбелл, а не с ее злобным близнецом. Сэдди Грейс закрыла глаза и вытянула руку. Лили сделала то же самое. «Сойер! Ладно!» Закрыв глаза, я вытянула руку, и вот Кэмпбелл что-то вложила в мою ладонь. Я открыла глаза. Это было ожерелье. Простая, но изящная цепочка и крошечная подвеска, сделанная в форме... «Лопата?» — спросила Лили. «Серьезно, Кэмпбелл?» Кэмпбелл ухмыльнулась. «Они из платины. Изготовлены на заказ. Честно говоря...» Она застегнула на себе свое ожерелье. «Белые перчатки были слишком заурядные, как по мне. Я уверена, что мы вчетвером справимся куда лучше». «Лопата!» Наконец до Сэдди Грейс дошло. «Которой люди роют ямы!» Я могла бы обойтись и без символа, который выбрала Кэмпбелл, но все равно надела ожерелье. «Мы леди», — сказала Кэмпбелл, когда Лили и Сэдди Грейс тоже надели свои ожерелья. «И моя мама учила меня, что леди играют, чтобы побеждать». Я согласилась на сделку с Лилиан, потому что хотела найти своего отца. Но в глубине души я искала семью, своих людей, свое место. Я не ожидала, что найду все это среди дебютанток. Лили, Сэдди Грейс и дьявол в юбке Кэмпбелл Эймс. Держась за руки и с миниатюрными лопатами на шее, мы возвращаемся на вечеринку. «Знаешь что-нибудь про новых дебютанток?» — спросила Лили у Кэмпбелл, когда мир вокруг нас превратился в калейдоскоп из шампанского и нарядной одежды, свежих цветов и живой музыки. «Ничего, что стоит повторять», — ответила Кэмпбелл. «Ты же знаешь девчонок, которые учились на год младше нас? Они скучные. Но если заглянуть на пару лет вперед, то две мои кузины со стороны Бэнкрофтов как раз будут готовы выйти в свет. А я воспитываю их по своему образу и подобию. И это пугало. Я подумала о сестре Ника, такой же чужой в этом мире, как когда-то была я. Это та часть, где мы должны сказать «Благослови их Господь», — спросила Сэдди Грейс. Я поднесла руку к изящной лопате прямо над моей ключицей и подумала обо всем, что произошло с тех пор, как сама стала дебютанткой. «Как насчет того, чтобы просто пожелать им удачи?»